Алекс Д. Лана Мейер. Мактуб. Пролог. Людям свойственно находить порок, разврат и несовершенство даже в святыне. Искусство остро подчеркивает то, кем мы являемся на самом деле, как зеркало, отражая содержимое наших душ. Прекрасное и отвратительное имеет очень тонкую грань, запечатлеть которую дано не каждому, единицам, избранным. Именно потому, как мы смотрим и понимаем те или иные произведения, стихи, картины, музыку, можно судить о нас самих. Творец открывает нам душу, но если мы пусты, то не видим в ней ничего, кроме грязи. Наши мысли и восприятие — это отражение той мерзости, что каждый носит внутри, и чем они чернее и отвратительнее, тем я ближе к вам. Ядовитый убийца. США, Нью-Йорк. Никогда прежде не занималась сексом в машине. И никогда не делала этого в присутствии второго мужчины, хотя уверена в том, что молчаливый водитель так ни разу и не обернется на заднее сиденье огромного кадиллака, салон которого буквально создан для спонтанного и горячего соития с моим мужчиной. Мысль о том, что безликий посторонний будет слышать каждый стон, предназначенный для моего хабиби, от арабского «любимый», несказанно заводит, сжимая горячую спираль, зарождающуюся внизу живота. Он рядом. Я слышу его тяжелое дыхание, оставляющее поцелуи незримого огня на моей коже. Ощущаю себя грязной, раскрепощенной, открытой, одержимой и безумно влюбленной одновременно, когда наблюдаю за вспышками нежности в глубоких синих глазах неземного цвета, постепенно преобразующимися в неистовое пламя похоти, выдающее его жажду обладания. Порой мне кажется, что Хабиби наделен невероятной способностью метать искры и молнии из своих сумеречных глаз и опалять ими душу, заставляя заводиться от одного лишь взгляда и присутствия этого мужчины, обладающего сокрушительно сильной энергией, пропитанной ощущением власти и опасности. Никогда не хотела никого настолько сильно, чтобы до дрожи не только в коленях, но и во всем теле. Желание накрывает лавиной до кончиков пальцев. Дрожащими руками я расстегиваю пуговицы на его черной рубашке, в полумраке на ощупь раздвигаю сатиновую ткань, постепенно открывая своему взору его резко вздымающуюся широкую грудь. Трудно отвести взгляд от столь совершенного мужского тела. Издаю тихий стон, изучая взглядом бронзового цвета кожу, линию ключиц, лаская ее кончиками пальцев. Раскрытыми ладонями прикасаюсь к груди, опускаясь к очерченным кубикам пресса, с ухмылкой наблюдая за тем, как они напрягаются от моих манипуляций. Он выглядит как сам грех, и мне всегда не терпится попробовать его на вкус так сильно, что низ живота скручивает огненной волной низменного и первобытного желания, незнакомого мне до встречи с ним. До него в моей жизни было много никогда не, и именно с ним, с моим обольстителем, я многое попробовала впервые за какие-то считанные 2 недели. Словно змей-искуситель, Хабиби взял меня за руку и отвел в сад запретной страсти и порока, проведя по краю над пропастью, наполненной самыми сладкими грехами. И с ним я готова нырять туда снова и снова. То, что происходит со мной, когда мы вместе, невероятное безумие, затуманивающее разум, заставляющее существовать в реальности, переполненной удовольствием и чувственным искушением. Наверное, его секрет в том, что он может быть нежным, заботливым, трогательным мужчиной, носящим меня на руках и купающим в дорогих подарках и десятках бриллиантов, блеск которых меркнет, когда я смотрю в его глаза. Он может быть другим, почти незнакомым, несущим в себе разрушительную, агрессивную, первородную мужскую энергетику, ядом, проникающую под кожу, наполняющую вены испепеляющим жаром. Не успеваю думать и трезво мыслить, и всегда быстро оказываюсь в его власти, несмотря на то, что каждый раз говорю себе, что мы вместе всего ничего, и мне не стоит так быстро растворяться и влюбляться в него. Моя мама говорила, что влюбить в себя с первого взгляда может только лишь дьявол. Она ошиблась. Мой Хабиби не причинит мне боли, и вся его внутренняя тьма никогда не будет обращена в мою сторону с целью по-настоящему навредить мне. Еще месяц назад я не знала, что такое истинное удовольствие, и после пары неудачных попыток познать искусство любви и секса приняла решение вступить в близость только после свадьбы, но все изменилось, когда в мою жизнь ворвался мужчина с синими глазами. Я же сразу ощутила его притяжение, которому невозможно противостоять. Не могу устоять и сейчас, кожей ощущая его близость в полумраке машины, вдыхая запах парфюма с терпкими мускусными нотами и дорогой кожи, исходящей от широкого дивана, и почему-то легкий аромат краски, приглушенный никотином. Прогибаюсь в его плотно сжатых руках на моей талии в такт плавной музыки без слов, наполняющей пространство автомобильного салона, и ощущаю, как он по очереди сжимает грудь в сильных ладонях и с низким рыком сминает нежную кожу, освобождая ткани платья, спуская его бретельки так, чтобы ткань до боли приятно врезалась в затвердевшие соски, накручивает на указательный палец бриллиантовое ожерелье, которое подарил мне сам, игриво обхватывая его, словно мой ошейник. Но я всецело доверяю Хабибе. В ответ неотрывно смотрю в его глаза, обвожу кончиками пальцев напряженную линию его челюсти. Плавно двигаясь по изгибам моего тела, его руки опускаются на мои бедра. И, впиваясь пальцами в ягодицы, Хабиби насаживает меня на каменную эрекцию, но я чувствую его пульсацию лишь через ткань брюк и своих трусиков. Тихий стон срывается с моих губ, пока я инстинктивно двигаюсь против внушительной выпуклости, ощущая, как между ног становится слишком горячо и влажно. Мучительно сладкий кайф наполняет меня изнутри, и я думаю лишь о том, как хочу ощущать его кожа к коже. «Не стесняйся! Кричи громче, моя Шайрон!» Арабский «Муза». Чувственным и низким шепотом приказывает Хабиби, и его слова отдаются требовательной пульсации в моем изнывающем от желания лоне. «Хочешь мой член, крошка? Тогда отсоси мне!» Я нервно хихикаю, заводясь от его грязных слов, сказанных нежным, но не терпящим возражений тоном. «Мы очень долго можем быть строптивыми недотрогами», но когда встречаем мужчину, способного заткнуть нас парой слов и движений, теряем способность к сопротивлению, открывая для себя дорогу преклонения и покорности. Судя по низкому хрипу, доносящемуся с водительского кресла, его приказ слышу не только я, словно читая мои мысли, Хабиби уточняет просьбу. «Отсоси мне так, чтобы этот ублюдок завидовал», — непоколебимо требует он, имея в виду молчаливого водителя. «Меня не нужно долго уговаривать. Я влюблена в него и хочу каждый сантиметр его восхитительного тела. Опускаюсь на пол, широко расставляя ноги и упираясь коленями в диван заднего сиденья. Одновременно до конца распахиваю полы черной рубашки. Перевожу взгляд с его глаз на очерченные кубики пресса, вновь лаская их кончиками пальцев. Снова поднимаю глаза и облизываю губы, расстегиваю молнию его брюк. На моем мужчине нет даже боксеров. Затаив дыхание, я сжимаю его члену основания, разглядывая твердую эрекцию, которая вскоре окажется глубоко внутри меня. Еще 3 недели назад я была не способна на подобное, но сейчас я, не раздумывая, наклоняюсь ближе к пульсирующему в ладони органу и с упоением скольжу языком по его открытой головке и затыкаю собственный стон, принимая его в рот так глубоко, насколько могу, ощущая на языке его вкус. Мои пальцы оглаживают крепкий пресс и бедра мужчины, пока я с наслаждением начинаю сосать то, что принадлежит только мне. И сейчас, как никогда, ощущаю свою маленькую власть и контроль над его эмоциями и ощущениями. Сейчас я единственный источник его удовольствия в этом мире. «Ты моя богиня, девочка, моя Шайрон!» С благоговением шипит он и уже куда грубее и ниже добавляет. «Возьми еще глубже, ты же можешь, детка!» Хабиби сгребает в охапку волосы на моем затылке и, резко выгибаясь бедрами навстречу моим губам, проникает глубже, упираясь в горло. Это заводит и пугает одновременно. Мое сердце пропускает удар от страха и дикого, прошибающего до 7-го пота возбуждения. Мысленно успокаиваю себя тем, что я рядом с любимым, и он не посмеет задушить меня и сделать то, что я не приемлю. И, словно читая мои мысли, он ослабляет хватку, позволяя мне вновь все взять в свои руки, точнее, в рот и обласкать языком и губами. Меня заводит контраст ласки и грубости во всех его действиях. Ощущение, будто я бегу по раскаленной пустыне, гонимая ледяными иглами снега. Контраст, искушение, соблазн, я сама себе завидую. Кто бы мог подумать, что наши отношения перерастут в смертоносную страсть? восхитительную, необыкновенную, запредельную. О такой мечтают, но никогда не произносят вслух. О такой не рассказывают подружкам. Я не знаю, как и что он со мной сделал, как подобрал ключ к моему ледяному сердцу. Невольно я задаюсь вопросом, ощущала ли я себя живой до него. Все эти годы я жила с чувством, что умерла еще тогда, в том гадком притоне, который поставил крест на моей женственности и закрыл сердце на глухие стальные засовы. Но он волшебным образом исцелил мои кровоточащие годами раны, наложив на мою душу прочные швы, и заставил поверить в то, что я особенная. Я не такая, как они обо мне говорили 14 лет назад. Я не такая, как все, ведь он меня выбрал. Прекращаю небольшую мыслительную медитацию, возвращаясь в сладкий момент здесь и сейчас. Судя по низким звериным рыкам и вздувшимся венам на члене моего мужчины, я фактически довела его до грани безумия. В последний раз вбираю его плоть до основания и выпускаю изо рта с возбуждающим хлопающим звуком, продолжая поглаживать и сжимать его налитый желанием ствол в ладони, пока Хабиби почти заботливо вытирает мои губы перчаткой. «Тебе понравилось, Хабиби?» Нежно и мягко мурлыкаю я, читая ответ в его взгляде и порочной ухмылке, изгибающей контур очерченных губ. Молчаливый таксист с шумом втягивает воздух сквозь зубы, и мой мужчина удовлетворенно кивает. Я выполнила его просьбу на отлично. «О, да, он мне завидует, Шайрон». Презрительный глухой смешок контрастирует с его восхищенным и довольным взглядом. Мышцы пресса сжимаются под воздействием моего одурманенного взора. «Но сейчас мне нужно трахнуть тебя». Хабиби обхватывает мой подбородок и поглаживает меня костяшками пальцев, словно ручную кошку. Я готова прильнуть к его колену лбом и бесконечно ластиться к своему распутному богу. «Ко мне иди», — вновь приказывает он, рывком поднимая меня к себе. Еще более резким движением мужчина прижимает меня к себе, и я охотно опускаюсь на его бедра, потираясь затвердевшими сосками о его грудные мышцы, едва ли не кончив от ощущения близости наших влажных тел. Новый стон срывается с моих губ, и, поймав мой полуоткрытый рот, он врывается языком внутрь, параллельно терзая мою грудь ладонью, другой сдвигает намокшие стринги в сторону, размазывая соки по самым интимным местам моего тела. Каждая его ласка, грубое слово, движение, любое действие отдается пульсацией внизу живота и между бедер. Я ощущаю, как мое нестерпимое желание нарастает с каждой секундой, заставляя меня царапать его бицепсы и плечевые мышцы. Глаза в глаза, наши дыхания сплетаются в диком танце. Ничто не предвещает того, что навсегда изменит ход моей жизни. Его член скользит между ягодиц, судорожная дрожь проходит по телу, когда он ударяет головкой около входа, дразнит вновь и вновь, заставляя меня извиваться в его объятиях и с еще большим рвением тереться о его плоть, даруя нам обоим острое наслаждение. «Какая послушная, готовая девочка!» — удовлетворенно ухмыляется мужчина, проникая внутрь на пару сантиметров, вызывая новую волну приятных спазмов по всему телу. «Со мной ты стала такой плохой, Шайрон, такой грязной. Ты заслуживаешь самого прекрасного наказания, милая». «Трахни меня, Хабиби, пожалуйста», — умоляю я, извиваясь в его руках, настойчиво вращая бедрами. «Черт, давай же, я заслужила награду, но никак не наказание». «Твои пороки и красота заставят миллионы людей содрогаться от восхищения и страха. Этот прогнивший мир увидит тебя особенной и никогда не сможет забыть». Не придаю и малейшего значения его странным словам. Он часто говорит непонятные мне фразы, я не способна сейчас ясно мыслить. Наши взгляды встречаются в тот момент, когда мужчина медленно проникает в меня, насаживая и растягивая, позволяя ощутить каждый сантиметр налитой желанием длины. Замирает внутри лишь на мгновение, пальцами больно сжимая мои скулы, гипнотизирует взглядом повелителя, заставляя безвозвратно тонуть в омуте любимых глаз. И уже через секунду от нашей нежности и неторопливости не остается и следа. Мне необходимо кончить от его члена, и уже не попадая в такт медленной музыки, я двигаюсь на его бедрах, ощущая дикий горячий взгляд на своей вздрагивающей груди и шее, покрытой бусинками пота. Да, быстрее, хочется стонать и дышать глубже, беспорядочно кусая свои губы, его губы. Ах, да, вскрикиваю, ощущая, что он подходит к грани, шипит сквозь сжатые зубы, его пальцы грубее сжимают волосы, талию и бедра, все вместе, жадно, неудержимо, по очереди. В моей крови взрывается ударная доза противоречивых эмоций. Запретная чувственность, сокрушительная страсть, ниспадающая на меня водопадами мощнейшего оргазма. Прикрывая глаза от наслаждения, смакуя каждую волну сладкой дрожи по телу, ощущающуюся так еще ярче. Под веками вспыхивают звезды, пока я сжимаю в тиски его мощный член, ощущая, что он тоже близко. Отрываю глаза, чтобы посмотреть на любимого в момент оргазма. Вздрагиваю от того, что мое сердце делает резкий скачок в груди, а не от удовольствия. Болезненно сжимается. Нега, разливающаяся по телу, вмиг растворяется, превращаясь в пыль. Может, мама была права? Невольно пробегает мысль, когда в его нездоровом, плутоватом взгляде вспыхивают искры первородного зла. Покусанные мной губы трогает безумная, торжествующая улыбка, желваки бугрятся под линией выразительных скул. Что происходит? Никогда прежде его белки не наливались кровью в момент приближения к оргазму. И пока Хабиби, сжав челюсть в хищном оскале, продолжает насаживать меня на свой член, я не узнаю его, ощущая нехорошее предчувствие. Так я чувствовала себя накануне страшных взрывов, разделивших мою жизнь на две. Дурман в голове рассеивается, как только я понимаю, что Хабиби не просто сжимает мою шею бриллиантовым ожерельем, как часто делает это в преддверии оргазма, а делает это намеренно, причиняя мне боль, перекрывая кислород, заставляя захлебываться приступами удушья и кашля, сходить с ума от охватившей нутро паники. «Мне больно!» — сипло пытаюсь вразумить его я, но он никак не реагирует на мои слова, точнее, адекватно не реагирует. По-настоящему жутко становится тогда, когда я понимаю, что мои челюсти, виски и лоб сковывает платиновая маска, которую он надевает на меня так быстро и ловко, будто проделывал это сотни раз. Что еще за хрень? Если это эротическая игра, почему Хабиби не предупредил меня? Маска больно сдавливает голову, превращая мысль в комок оголенных нервов. Я хочу поднять руку и ударить его, чтобы безумец, одержимый то ли страстью, то ли внутренним бесом, прежде не являвшимся мне, очнулся и перестал меня душить. В момент, когда моя ладонь вздымается в воздух, что-то тонкое, обжигающее, наделенное дыханием смерти, врезается в мою изнывающую болью шею. Острая игла насквозь пронзает вену. Боль выгибает дугой. Я надрывно кричу, будто подбитая в небе птица, кричу в последний раз в своей жизни. Тело стремительно немеет, но я успеваю повернуть голову и вижу зажатый в сильном кулаке шприц. Вновь смотрю на Хабиби и не узнаю в нем мужчину, которым была поглощена все это время. На меня действительно смотрит дьявол, полный безумия и одержимости забрать меня в свою преисподнюю. Что происходит? Что он наделал? Может, это игра? Может, это такая шутка? Хватаюсь за эти мысли, как за спасательный круг, но ничего не может спасти от цунами, несущего за собой лишь обреченность, холод, смерть, остановку дыхания и смерть. Я узнаю ее, она уже была так близко. Много лет назад она дышала мне в затылок. Я хочу задать ему все эти вопросы, хочу истошно закричать в его дьявольски красивое лицо, чтобы понять, что это за новая игра, и почему он не предупредил меня о правилах, почему не дал мне шанса выиграть. Но, судя по торжествующему взгляду Хабиби, это не игра. А если и она, то она окончена для меня. Поверхность кожи обдает жаром, в то время как каждая вена внутри покрывается инеем. Мышцы, еще недавно пронзенные удовольствием, немеют. Я слишком поздно понимаю, что происходит. Парализующий яд наполняет каждую клетку тела. Ощущаю, как кровь застывает. Ноги и руки тяжелеют, а каждый вдох дается все труднее и труднее. Я не могу двигаться. Я едва дышу. Что? Что ты со мной сделал, любимый? Последний отчаянный вопль внутри, из глубины души, не способный вырваться из губ никогда больше. Но это еще не конец его представления. Ответы на мои немые вопросы читаются в его торжествующем взгляде, пока он кончает в мое почти омертвевшее тело. Я этого не чувствую, лишь вижу эмоции, отраженные на его лице, искажающие его черты маской наслаждения. Не такого, как прежде. Нездорового, безумного. Эмоции маньяка, наслаждающегося неминуемой гибелью, попавшей в хитросплетенные сети жертвы. Я медленно умираю от удушья. Чувство обреченности накрывает снова и снова, ощущаю себя утопленницей, неумолимо погружающейся в глубины океана, но уже не его синих глаз. Я думала, что с ним я только начала жить по-настоящему. «Мактуб», — произносит мужчина, которому я вложила сердце в ладони и позволила отравить смертельным ядом. Чувственные губы изгибаются в порочной усмешке, он придирчиво разглядывает мое закованное в маску лицо и с толикой радости и удовольствия выплевывает. Мое порочное совершенство, созданное искушать и соблазнять, смерть искупит грехи, а я сохраню твою красоту нетленной. Кончики его пальцев приближаются к краям маски, но я не чувствую касания и не чувствую, как он скидывает меня на пол салона Кадиллака. Но мне не больно. Плохо, что не больно. Это значит, что я умираю. И холодное триумфальное выражение в его равнодушном взгляде говорит мне о том, что так и есть. Я еще мыслю, но уже не могу дышать, не чувствую собственного тела. Это конец. Мактуб. Так предначертано.